От того, что он умер, разве ты перестала с ним дружить? Ты изменила свое мнение о нем? Ты перестала считать его другом, или перестала считать его человеком? Ампутация тихо села на место и опустила голову. Что? Я не расслышал, извини. Мужчина наклоняется чуть вперед. Нет, я сказала, нет, он все еще мой друг. Ну вот, видишь, это важно, говорить правду о своих чувствах. И тебе сразу стало легче, не правда ли? Я тебя ненавижу, и это хорошо, это правильно. Как еще относиться к человеку, который читает тебе вслух? Раздражает, а? Бесит. Это бесит, ты меня бесишь, но больше всего меня бесит эта нехорошая девочка Тейлор. Я заметил, что ты избегаешь пользоваться обсценной лексикой, Рейли. Хорошие девочки не ругаются, так Джек говорил, а он мой друг, и я буду так делать. Вот как, значит, ты хорошая девочка? Да, мужчина сцепил пальцы рук вместе и наклонился вперед. Давай поговорим об этом, Рейли. Все. Сплетница и отворачивается от экрана и выключает звук. Все. Она у тебя в кармане. Что ты с ней хотела сделать? Поднять большую, а? Знаешь, именно ампутация может исправить то, что произошло с Наэль. Кстати, на самом деле ей ни черта не 12 лет. Она только на вид маленькая девочка. Сделай ей тело, соответствующее ее биологическому возрасту, и вот уже у нас в команде новый Кейп. Имя ей выберем. Скажем, девочка-лисичка, отсылочка к маленькому принцу, а, или там, аптечка, сестричка милосердия, лечилка, что-нибудь не связанное с хирургией. Вот зачем ты звук выключила, я хотела послушать, нечего его долго слушать. Сама не заметишь, как потом проснешься в дешевом мотеле за городом, между Феней и Менией. Отмахивается она. Кстати, а почему, в дешевом? Ты что, ему денег не дала? А, ну да, ты не дала ему денег. Думала, что он не справится без денег. Феня и Менья, богатые девочки, привыкли к роскоши, они бы в клоповник с ним не пошли, ну я так думала. Признаюсь я, а для того, чтобы по городу походить, пары сотен долларов было бы достаточно. А он специально притащил их в клоповник и не дал оплатить нормальную гостиницу. Кивает сплетница. Так сказать, щелкнул тебя по носу. Жалко девчонок. Пусть даже они из восьмерок, но все равно жалко, говорю я. Я ему уже внушение сделала, а что толку, он же теперь из них веревки вязать может, скотина такая, между прочим, он вполне себе моногамен, замечает сплетница, ну, как в смысле верен своим женщинам, и в состоянии позаботиться о них, так что еще неизвестно, где им лучше будет, тем более, что он, в твоем легионе, а значит и они теперь будут, всех их вместе собери, напевает она, это не моя инициатива, открещиваюсь я, это все он. На каком-то уровне репутация и вселенная уже сами отвечают на твои просьбы. Что с Мэдисон? Дай-ка угадаю, ты ее отпустила, но она отказалась уходить. Ты видела, что она в спортзале творит? Ее личность претерпела значительные изменения у нее в голове, так же как и у тебя, другая личность. Но в ее случае, она не обладает способностью мясника, а значит одна ее личность поглотила вторую. Мэдисон Клеменс больше нет, есть некто, кто обладает всеми ее воспоминаниями, но не она. Да, я помню. Ты узнала что-то новое, я бы хотела с ней поговорить, а для этого стоит узнать о ней больше. Это личность внутри ее, Кейп, сложно сказать. Если под Кейпом мы понимаем кого-то, кто владеет некими способностями, то да, есть отличия, на фундаментальном уровне, но я не понимаю, какие именно. Она скребет свою макушку. Нужно Тхинктанг запускать, я им задачу уже поставила. Все, что я пока знаю, это женщина средних лет, японка, не из нашего мира. Что, а почему тебя это удивляет? Параллельные вселенные, все дела. Так а чем это я? Ах, да, японка, женщина, средних лет, ветеран спецподразделения, или наемник, трудно точно определить статус, но она убийца, такая же как ты, но в отличие от тебя, у нее годы, а может даже десятилетия интенсивного боевого опыта за спиной. Невероятная способность к расчетам, очень развитое воображение. Цинично, жестоко, упрямо, вспыльчиво. Как она с такими чертами характера выжила вообще? Хотя, да, может и умерла. На месте Мэдисон теперь пожилая японка-ниндзя, только ей так не скажи. Особенно про пожилую. И, кстати, она не только руками и ногами махать может. Ты же поняла? Она умеет управлять вектором атаки. Гибкость мышления и скорость вычислений позволяют ей атаковать со всех сторон. Очень опасный противник. Да уж, наемник-профессионал, убийца с темным прошлым из другой вселенной. Как нам повезло, именно. делает вид, что не замечает моего сарказма сплетница. Повезло. Есть у меня мысль, что с нашими проблемами можно разобраться только если вылезти из колодца. Мыслить за пределами нашего мира, наших понятий. Что, пойдем к Мэдисон. И что ты решила насчет канарейки? Она мне нужна. Может, к черту эти переговоры, просто похитим ее и все, намного легче будет. И это мне говорит девушка, которая только что жаловалась, что мы в пропасть несемся с ускорением. Ну, никто не сказал, что нельзя получать удовольствие от поездки. Пожимает она плечами. Ну так как, похищаем, глава 116. Глава 116. Следующая битва с губителем уже скоро. Месяц, может меньше. А на очереди у нас Симург, говорит сплетница, качая ногой и наблюдая за работой Рейли через камеры. Именно поэтому мне нужна канарейка. Думаешь, что песня канарейки может как-то нивелировать эффект крика Симург? Надеюсь. Механика воздействия крика Симург на человека не изучена до конца, но людей с татуировкой белого лебедя изучают везде, и у нас, и в Европе, и в Китае. Русские, говорят, добились успехов в этом. Успехов? Они изобрели защиту от крика, интересуюсь я. Симург обладала крайне неприятной способностью своим криком зомбировать людей, превращать их в бомбы Симург. Вот вроде еще один человек, которого спасли из зоны эвакуации, просто попал под воздействие крика чуть дольше, чем следовало бы. Эвакуируют его, а он через 5 лет устраивает резню на площади, взрывает себя в вагоне метро или что еще. Выявить, кто является такой вот бомбой с тикающим часовым механизмом, а кто нет, невозможно. Пробовали все, ставили эксперименты, но пока никаких гарантий никто не мог дать. Все из-за продленного эффекта часового механизма. Даже если с момента предполагаемого программирования прошло 10 лет, это ничего не значило. Были случаи, когда и побольше времени прошло. Человечество так и не научилось справляться с этой бедой, пока на месте нападения Симург просто создавали зону отчуждения, карантин. Тех из местных жителей, кто не успел эвакуироваться и был вынужден слушать крики Симург дольше, чем установлено нормативом, запирали в зонах отчуждения до конца жизни. Нет, кроме высоких стен с колючей проволокой по периметру, в остальном жизнь в зонах отчуждения была почти такой же, как и снаружи. Более того, жителям таких зон выплачивали компенсации, были организованы бесплатные столовые и кое-какие программы по оздоровлению, но все же, ха, если бы, они научились дублировать эффект, пусть немного хуже и с другими последствиями, у них получились такие бракованные бомбы Симург. Люди сходили с ума, но некоторые из них, с отсрочкой, как и в случае с настоящими бомбами Симург, отвечает сплетница, откидываясь в кресле. И я не планирую заглушить крик Симург. Достаточно, если канарейка будет сбивать общую тональность крика, потому что ее способность действует примерно так же, как и крик. В общем, она мне нужна и точка. Я постараюсь, говорю я в ответ, следя за тем, как ампутация собирает Александрию, используя тонкую пленку вместе разреза. Фактически большая, как была разрезанной, так и останется, эта тонкая пленка будет являться одновременно и клеем, скрепляющим две половинки вместе, и передаточным звеном, проводя через себя все, и кровь, и лимфу, и нервные импульсы, и прочее. Вот такой способ обойти ограничения, установленные для способностей большой А. У меня есть вопросы, а не станет ли Александрия более уязвимой в этом конкретном месте? А судя по всему, станет, однако для моих личных нужд и нужд администрации, важно, чтобы она была живая и одним куском, а со своими новыми ограничениями пусть сама потом разбирается. Когда ты говоришь «я постараюсь», это значит, что ты не собираешься этим заниматься? Да, Лиза, у меня на руках и так больше, чем у кого-либо. Не время сейчас собак дразнить. Того и гляди, мне самой ордер на убийство выпишут. Ты же сама знаешь, что мы и СКП с протекторатом сейчас в состоянии вооруженного до зубов нейтралитета находимся. А я буду обвиняемых из зала суда похищать. Это тигра за усы дергать. После случая с вывертом я не готова считать себя неуязвимой. В этом мире живут такие монстры, что меня и тебя одним взмахом прихлопнут. Я даже не уверена, что моя способность, вернее, способность мясника, будет всегда срабатывать. Выверт, человек, который умел проживать несколько реальностей сразу, ветеран спецподразделения, и погиб от пули в голову, есть над чем задуматься. И уж кто-кто, а ты это понимаешь, они тебя не тронут, заявляет сплетница. Это союзники. Они считают себя союзниками при определенных условиях. Ничего себе союзнички. при таких союзниках и врагов не нужно. Ни один враг не нанес нам такого ущерба, как котел. Я помню, ты говорил о том, что они считают себя рыцарями в сверкающих доспехах и спасителями мира, но это вовсе не значит, что нам с ними по пути. Абсолютно все чокнутые завоеватели мира, начиная от Аттилы и заканчивая Гитлером, считали себя спасателями мира и героями. Да что далеко ходить, вон, Кайзер со своими восьмерками тоже искренне считает себя спасителем мира, только мир у него для своих, для тех, кто проходит расовый отбор. Лунг тоже своего рода спаситель мира был, для тех азиатов, которые признают его верховенство. Слушай, единственный, кто мир не спасал, был Джек. Вот кто открыто признавал, что он тут, чтобы веселиться. Смотри, я наклоняюсь к экрану. Рейли, которую я отказываюсь называть ампутацией, но иного имени пока не придумала, поворачивается к камере. «Все готово», — говорит она, снимая с рук латексные перчатки. «Заштопала я вашу Александрию. Она пока спит, но скоро проснется. Где мое мороженое?» «В кафе, как я и обещал». Мужчина в модных, начищенных туфлях складывает газету и встает со стула. «Тейлор, да, но, я колеблюсь. Сказать смотрите там у меня, глупо. Как будто я младшеклассникам это говорю. А у меня тут не младшеклассники, у меня тут персонажи как из фильма ужасов категории «П», мясник нулевой, он же пятый, старший товарищ, наставник и добрый друг, скотина такая и, конечно же, девочка Рейли, она же ампутация. Выпустить их в город мороженого поесть, какая славная идея. Да, на набережную, где толпы народа ходят, а у нас в кафешке под зонтиками, мужчина средних лет и девочка на вид лет 12, оба, маньяки и психопаты, руки по локоть в крови, а в сердце никакого сочувствия своим жертвам. Нипочем бы я их не отпустила в городе, но тут уж как в пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло. После атаки Левиафана город все еще не до конца оправился, несмотря на то, что это был хороший день. А уж набережная и вовсе, залитая морской водой, сылом и мусором на улицах, затопленные здания магазинов и ресторанов, бывшая туристическая достопримечательность имела вид самый печальный. Так что, Лизе удалось договориться с владельцем одного кафе и выкупить его по такой цене, что мне до сих пор перед ним стыдно. Может быть, мы и не можем быстро восстановить нормальную жизнь во всем городе, но уж запустить иллюзию таковой в одном кафе, Лизе вполне под силу. Электричество уже дали, заработала канализация. Улицы рядом с кафе «Кошачья луна» расчистили, все отмыли и расставили мебель, завезли припасы и напитки, все было готово к посещению кровавыми маньяками. Чтобы мороженое покушать, да, вот такое условие выставила Рейли пятому, и с учетом того, что времени у нас не было вовсе, а обеспечить ей посещение кафешки мы могли безболезненно, я не стала упираться. «Я все понимаю, Тейлор», — говорит пятый, — «слово нужно держать». «Да, будьте аккуратнее», — говорю я. «Приготовьтесь, сейчас, Тейлор», — поднимает голову Рейли, — «и верни мне волосы, ты обещала». «Ах, да, действительно, она щеголяет с голым скальпом, выглядит как девочка из Лепрозория, и действительно, я же обещала». Удивительно, как девочки беспокоятся о своем внешнем виде даже в таких обстоятельствах. Я встаю и поворачиваюсь к сплетнице. «Пойду, выращу волосы на голове у ампутации, заодно, может, поправлю ей внешность. Все же ее фотографии у СКП есть. Будет неловко, если ее опознают». «Я с тобой», — вскакивает сплетница на ноги. «Там же сейчас большая в себя придет. Не собираюсь упускать такой момент. Может, лучше через прокси?» — спрашиваю я у нее. «Зачем рисковать без нужды? А вдруг она опять с катушек слетит и голову тебе оторвет?» «Ладно я, но ты». «Оторвет, пришьешь», — беззаботно машет рукой она. «Сделаешь еще краше. Римский профиль, все дела. О, хочу ушки, как у кошка девочек из аниме. Буду мечта всех атаку в мире. А, правда, там не все так легко. Там две пары ушей нужно. Верхние больше декоративные будут. А, Лиза, да не будет она мне ничего отрывать. Будешь смеяться, но большая в своей жизни редко сталкивалась с прямым противодействием. Она привыкла действовать с позиции силы, практически всегда. С момента, как она обрела силу, она замерла в психическом развитии на уровне подростка. Категоричная, резкая, не желающая идти на компромисс. Это со стороны всем кажется, что она мудрая и решительная. Она такой же подросток, как ты, Тейлор, и действует примерно так же. Ее модус операнди такой же, как у любого тинейджера. Видишь проблему, бьешь ее по голове кулаком. В твоем случае жалишь насекомыми до смерти. Если проблема не устраняется сама собой, снова бьешь ее кулаком, пока в лепешку не превратится. И пока она была всесильной и неуязвимой, это все сходило ей с рук. Единственное, кто смог повредить ей, это Сибирь. После того раза, она стала еще агрессивнее и жестче. Потеря героя, к которому она испытывала чувство, что ты на меня так смотришь. Герой и большая А, нет, я читала такой фанфик на Parahumans Online, но серьезно, я поднимаю бровь, пропуская ее вперед. Сплетница открывает дверь, и мы с ней идем по коридору базы. Мягкое освещение от скрытых в панелях у потолка светильников, прорезиненное покрытие пружинит под ногами, кремово-светлая поверхность стен. Я иду вслед за ней, она уверенно ступает, держит голову высоко, ее походка, плавный танец округлости, все-таки нужно ей костюм сделать, ну или тактическую броню заставить носить, это ее трико в обтяжку ничего не скрывает. Можешь смотреть, разрешает мне сплетница. Как там, я не люблю, когда ты уходишь, но так люблю смотреть, как ты это делаешь. Извини, я перевожу взгляд на стену. За что? Удивляется она и останавливается. Можешь пялиться. Я, совершенно и неповторимо, пялься. Герой и Александрия, срочно перевожу тему я. Она, улыбается, показывая, что ничего не забыла и все заметила, но подхватывает мой посыл на лету. Да, наверное, единственный человек, к которому она так относилась. Потому-то она и привезла его тело с собой, как только узнала, что ты можешь поднимать кипов. Сумасшедшая надежда и неразделенные чувства. Потому она и не смогла себя в рамках удержать, ее понесло. Ничего в ней сложного нет, она простая и прозрачная, как бутылочное стекло. Сплетница поворачивается и продолжает свой путь по коридору. У лифта останавливается. Мы ждем, пока кабинка поднимется. Мне нужна канарейка, говорит она вслух. Вот нужна и все. Я тебя еще в первый раз слышала. Морщусь я. Потерпи. Вот с Александрией разберемся и вытащим ее. Обещаю. Смотри, ты пообещала. Тычет в меня пальцем сплетница. А то сейчас начнется, опять кто-нибудь нападет. Кризис, все дела. Не, если сказала, значит, все. А то я сама, вон возьму Дмитрия и его головорезов, прыгну на броневик и смотаюсь до Бостона. Мрака и суку с собой возьму, вынесем камеру предварительного заключения или там зал судебного заседания и привезем ее, пока не проснулась бостонская СПК. Привезу сюда и все, в домике. Пусть к тебе претензии выставляют. Я смотрю, ты не собираешься мне жизнь облегчать, а я у тебя не для этого. Я для эффективности и эстетического наслаждения. Жизнь облегчать, у тебя для этого выверт был, Лиза. Да, я знаю, о покойниках ничего кроме правды. Он был редкий мудак, но это не значит, что ты за него не отомстишь, правда. Пусть и мудак, но это был наш мудак. Ты же сама сказала, что котел – наши союзники. Ну и что, мстить можно не только врагам. Взыскивать долги можно со всех, особенно с союзников. Особенно, если они хотят быть нашими союзниками. Сейчас на их стороне раздается тихий бзинь, оповещающий о том, что лифт пришел, двери открываются и мы с ней заходим в кабинку лифта. Она уверенно жмет на самую нижнюю кнопку. Двери закрываются, и мы едем вниз. Сейчас на их стороне, продолжает свою мысль она, неизвестность. Они знают о нас все, мы о них, почти ничего. Но этот туман неведения рассеивается. И чем больше он рассеивается, тем больше я уверена, что не такие уж они и всесильные. Это им нужны союзники, а не нам. Они хотят завербовать тебя. Ну, если они хотели со мной нормально разговаривать, то уже совершили ошибку, говорю я, большую. К сожалению, я не понимаю, зачем они поступили именно так. Гораздо легче с тобой было бы договориться по-хорошему. Ты не приемлешь давление, у тебя нулевая терпимость к угрозам и запугиванию. Твой психологический профиль у всех аналитиков страны в качестве хрестоматийного примера должен висеть на стене. С тобой легко договориться, если проявить уважение и разделить одни и те же ценности. И очень трудно иметь дело, когда у тебя глаза красным налились, а убить выверта прямо перед тобой для кого угодно другого — это был бы путь к быстрому и болезненному самоубийству. Весьма болезненному, ты порой умеешь быть злопамятной. Снова раздается тихая дзинь, и кабинка лифта останавливается. Мы выходим на самом нижнем этаже подземной базы. Здесь немного темней, скрытые светильники в потолочных панелях горят через одного. Мы со сплетницей идем вперед. Наконец, вот и дверь. Я касаюсь красной сенсорной панели. Красный свет сменяется на зеленый, и дверь перед нами открывается. За дверью – большая бронированная камера. Внутри, на операционном столе, залитая ярким светом, лежит Александрия. Она прикрыта простыней, видно только лицо. К моему облегчению, она дышит. Грудь плавно вздымается, также плавно опускается. Ресницы чуть подрагивают. Большая спит. Чуть в стороне, на стульях друг напротив друга, сидят двое. Мужчина средних лет и девочка лет 12. На мужчине коричневый костюм, такие вышли из моды лет 20 назад. На ногах у него вычищенные до блеска туфли. Девочка напротив него в зеленой медицинской робе. На ногах тапочки. У нее совершенно лысая голова, лысая до такой степени, что кажется, в ней отражаются мощные медицинские светильники. Эти двое играют в веревочку. Мама называла эту игру «Цатестсрадли», колыбель для кошки. Пятый держит растопыренные пальцы ладоней на расстоянии, а Рейли двумя руками снимает красную ниточку, растянутую его пальцами, и создает свой узор. Как мило. Было бы мило, если бы я не знала, кто эти двое. Тейлор. Пятый поворачивает голову. Ты умеешь играть в ниточку? Нет. Зачем-то вру я. Никогда не умела. Рейли, подойди сюда. Девочка с лысой головой передает красную ниточку обратно и подходит ко мне, опустив голову. Я беру ее руку в свою, закрываю глаза. Есть какие-нибудь предпочтения? Спрашиваю я, сканируя ее организм в очередной раз. Да, я это уже делала, но эта девочка, ампутация, и у нее был доступ к материалам и инструментам. Не стоит недооценивать противника. Я хочу длинные и золотые волосы, вот как у нее, говорит Рейли, и я открываю глаза. Вижу, что палец девочки указывает на сплетницу, которая улыбается в ответ. А ты знаешь, что Тейлор может и лицо тебе изменить, и даже тело? Наклоняется она вперед, заправляя золотистый локон за ухо. Тебе достаточно только попросить. Правда? Ну то есть я знаю, что она может, но станет ли? Станет. Сплетница заговорщицки подмигивает ей. Тебе только нужно сказать «пожалуйста», Тейлор. А если это не подействует, то можешь сказать мне, вместе мы ее точно уговорим. Я все равно собиралась изменить твою внешность, потому что ампутация умерла, и лучше бы, чтобы мы все так и считали. Теперь у тебя будет новое имя и, конечно же, новая внешность. Можешь выбрать. Кстати, насчет твоей новой внешности, я собираюсь сказать, что она должна будет выглядеть как взрослая, потому что я собираюсь использовать ее как кейпа. Несовершеннолетняя девочка кейп в администрации вызовет слишком много ненужных вопросов. Да еще и сразу после гибели ампутации. Но сплетница меня перебивает. У меня есть идея, улыбается она. А давай сделаем тебе такое же тело, как у меня. Нравится? Она кружится вокруг своей оси, словно балерина. Очень, признается девочка. А что, так можно было? Можно. Я тебе сейчас журналов принесу, выберем тебе любое. Тейлор, только ванная будет нужна с ее гелем, а так все можно. Тогда я хочу быть как Мэрилин Монро. Нет, нет, хочу быть азиаткой, высокой и красивой. И пусть тогда волосы будут черными. И татуировка дракона, вот так, по спине. И Рейли тараторила что-то свое, сплетница внимательно ее слушала, поддакивая, а я встретилась взглядом с пятым. Он аккуратно снял с носа очки и спрятал их в футляр. Пятый, говорю я, чтобы что-то сказать. Можешь звать меня Алан, Тейлор, говорит он. Пожалуй, пришла пора нам познакомиться как подобает. Раньше это тебя не волновало. Раньше ты была просто моей тюрьмой и надзирателем одновременно. Сейчас я вижу, что ты способна держать слово и исполнять договоренности. Надеюсь, мы продолжим сотрудничество, Тейлор. Я могу быть полезным тебе и твоему делу. Мы союзники. Многовато вас развелось, союзничков. И один другого хуже. Ворчу я. Он усмехается. Полагаю, что да. Все хотят быть твоими союзниками, но тут есть один нюанс, дорогая. Да, и какой же? Я лучше всех, отвечает он, ничтоже сумнявшийся. И ты это знаешь. Спасибо за тело, кстати. Совсем как мое старое, только новое. Я исполняю свои обязательства, как ты и сказал. А ты соблазнил племянниц Кайзера. Вот давай без этого. Морщится он. Кто и кого, когда и зачем соблазнил? Забыла, что я о твоих похождениях книгу могу написать. А я бы почилала. Поднимает голову сплетница. Интересно вышло бы чтиво. Сплошная порнография и сцены насилия. Кивает пятый. Рад встретиться с тобой лично, Лиза. Вот даже не начинай, Алан. Глава 117. Глава 117. Пронзительная мелодия разносится над кладбищем. Мой папа когда-то служил, и он рассказывал мне, что на похоронах морских пехотинцев звучит обычный сигнал к отбою. Его еще называют «день закончился» и «колыбельная адмирала», а иногда просто «тапс», такой же обычный сигнал, какой играют в десятках тренировочных лагерях и на военных базах, который всегда сопровождает морского пехотинца, который говорит ему «день закончился», «ты можешь отдохнуть». И на похоронах у морских пехотинцев всегда играет сигнал отбоя. Вот только сегодня для Томаса Кальверта он играет в последний раз. Звуки, выводимые гарнистом в белых перчатках и парадной форме, разносятся над кладбищем, особенно хорошо слышные в прозрачном утреннем воздухе. «Спи спокойно, чертов ублюдок», — злобно шепчет сплетница, сжимая мою руку. «Чтоб тебе пусто на том свете было, ты не сказала своего слова». Мягко упрекаю ее я, понижая свой голос и поворачивая к ней голову. Она сегодня в черном, траурном костюме, пиджак, юбка-карандаш, черная шляпка, черные перчатки, черные туфли и чулки, черные очки. Единственное светлое пятно – значок на лацкане пиджака. Золотой паучок на черном фоне, золотой паучок в короне. Знак королевы-администратора. «Если бы я сказала свое слово, у директора Питгат удар произошел бы», – отвечает Лиза, бросив быстрый взгляд напротив. И действительно, похороны Томаса Кальверта, консультанта из КП, бывшего ветерана спецподразделения по контролю паралюдей, по совместительству оказались похоронами выверта. О том, что он выверт, не знали даже в СКП, а это я вам скажу достижение. Вот потому на сегодняшних похоронах мы со сплетницей, а также остальные из тех, кто работал с вывертом, частные гости. Похороны проходят за казенный счет, потому что бывших морских пехотинцев не бывает, потому что морская пехота своих не бросает, потому что СКП тоже считает себя обязанным Томасу Кальверту. Говорят, он всегда шел первым и никогда не терял своих людей, кроме того, последнего раза в Эллисбурге. После этого он и уволился из СКП, а потом он стал гражданским консультантом. Всегда аккуратен, всегда осторожен в суждениях, всегда правилен. Таким его знали в СКП. Мы с Лизой знаем другого человека. Вернее будет, Лиза знает его совсем с другой стороны. Хорошо восхищаться героем войны, когда он воюет на твоей стороне, но если оказаться с ним по разные стороны мушки, тогда он сразу же превратится из героя в хладнокровного и жестокого убийцу. Для тебя так уж точно. Для директора Питгат, которая стоит напротив, по ту сторону выкопанной ямы и лежащего над ней гроба, для Александрии, для оружейника, мисс ополчения, штурма, батарея и эгиды, стоящих рядом, он был одним из своих, но никто из них не знал его по-настоящему. И я понимаю циничный расчет сплетницы, сперва, с самого утра, провести церемонию похорон, на которых будут присутствовать как представители СКП, так и представители администрации, это сближает. А уже потом, мы все снимем пиджаки, закатаем рукава и сядем за стол переговоров, уже объединенные смертью Томаса Кальверта и еще 247 других, которые погибли во время битвы с Левиафаном. Да, смерть Выверта была отнесена на счет губителя, не могли же мы обвинить котел. Я просто использую его смерть, использую его, как он использовал меня, ворчит она, сжимая мою руку. И мне нисколечки его не жалко, он заслужил не такую смерть. Я хотела содрать с него кожу живьем, утопить его в кислоте, четвертовать лошадьми или выстрелить им из пушки, чтобы куски во все стороны. И ты знаешь, что я имею на это право, конечно. Киваю я, оглядываясь. Как-то так случилось, что с одной стороны гроба стояли люди из СКП во главе с директором Питгат и Александрией, а с другой, напротив, стояли мы, люди из администрации. Я, сплетница, Тома Кабакуда Хидяши, Джейн Мамасита Родригес, командир наемников Выверта, а нынче, работников администрации, Дмитрий. Операторы, служившие под началом Выверта, пришли в полном составе, пусть и в гражданском, но они стояли строем с каменными лицами. Я стояла впереди, лицом к лицу с большой А, с директором Питгат. В глазах Александрии читалась неприкрытая ненависть. Директор Питгат выглядела усталой и спокойной. Надо отдать ей должное. Она не устроила истерику по поводу «вы захватываете власть в городе». Или там это федеральное преступление, захват здания СКП. Директор Питгат оказалась крепким орешком. Впрочем, разве другой человек мог быть директором филиала СКП в Брактон-Би, в городе, где соотношение кипов к обычным людям выше, чем во всей остальной стране? Наконец мелодия, игравшая отбой, закончилась. Вперед вышла Александрия. Ну конечно же, она всегда и во всем должна быть первой. От лица протектората и от своего лично хочу сказать, что Томас Кальверт был достойным человеком. За время своей службы в СКП он проявил себя как отважный и самоотверженный офицер. Он неоднократно был представлен к правительственным наградам. И погиб он так же, как и жил, сражаясь против губителя. Несмотря на то, что битва с Левиафаном в Брактон-Бей была хорошим днем, все же жертвы, которые мы понесли, никто не восполнит. Тут она метнула неприязненный взгляд на меня, словно хотела что-то высказать в мой адрес, но справилась с собой. Стоя рядом с его гробом, я могу пообещать ему, что его труд не пропадет зря, и человечество обязательно справится с этим вызовом, равно как справлялось со всеми другими. Спи спокойно, Томас. Она сделала шаг вперед и положила руку на коричневую, полированную поверхность гроба из ценных пород дерева. Она работает на котел, говорит себе под нос сплетница и сжимает мою руку. Да она, наверное, ту тетку в шляпе лично знает. Может, даже команду дала лично. Сучка. Слушай, если око за око, то они нам как минимум должны выверты вернуть. За ними должок. Они нам должны. Давненько я не видела, как ты кипятишься. Вполголоса отвечаю я, ничуть не беспокоясь, что нас могут услышать. С тех самых пор, как, да, с тех самых пор, отвечает она и замолкает. Я помню то время, когда она пыталась уйти из-под опеки выверта. Тогда она тоже вот так кипятилась, словно чайник, поставленный на плиту, булькает что-то там под крышкой, закипает. Выверт сложный был человек, нет у меня к нему однозначного отношения. Герой, наверное, злодей, наверняка, а все вместе, Томас Кальверт, человек, скотина, который пытал мою подругу, пусть и в других вероятностях, но он верил в то, что делает, и был бесстрашен. В тот день, когда он понял, что сейчас умрет, он был так же собран и спокоен, как и в любое другое время. Жаль, что он так и не закончил свое предложение, что именно он хотел мне сказать. Александрия отступает назад и слово берет директор Питгот. Она говорит что-то о чувстве долга и о том, какой Томас Кальверт был в личном общении, о том, что она служила под его началом и что именно он в свое время и спас ее, но я слушаю вполуха. Вся эта церемония вдруг кажется мне фальшивой и лицемерной. Никто не знал Томаса Кальверта, выверта, так, как его знала Лиза. Кстати, она не подчинилась ему просто так, она всегда искала способы сопротивляться. И если бы не его способность, она бы давно вырвалась на свободу. Но даже так, она тоже его убивала, во многих реальностях. Топила в ванной с кислотой, подстраивала несчастные случаи, убивала током, обрушивала здание, сжигала в автомобиле. Умник высокой категории, опасный противник. Только он мог держать ее в узде, и только ему она могла подчиняться под страхом насилия. Потому что любого другого она бы проживала и выплюнула. Я и Лиза, мне она не подчиняется, она, мой партнер, мой друг. Выверт никогда не смог бы подружиться с ней, он выбрал путь прямого насилия и давления, он согнул ее в дугу, но она никогда не сдавалась. С момента, как Лиза обрела свои способности, никто не мог на нее давить. Хотя она оставалась всего лишь подростком, и сейчас на его похоронах, я видела ее глаза, я понимала ее. Она провожала Томаса Кальверта, выверта, с тяжелым сердцем, что бы она мне ни говорила, и поэтому я считала эти похороны фарсом, потому что потом, после похорон, мы с Лизой, Дмитрием и Джейн, пойдем и пропустим по стаканчику в баре на базе, поминая старого ублюдка коротким, тихим и незлым словом. Вот тогда для нас и будут настоящие проводы Томаса. Когда мы расстегнем воротники на рубашках, расслабим галстуки, и кто-нибудь обязательно расскажет, как все было на самом деле, и про то, какой он бы сволочью, и про то, как он спас ребят на Кюсю, в Мэдисон и десятках других местах. Про то, что у него так и не осталось ни жены, ни ребенка, а это его характеризует. Лиза вспомнит, как я сожрала его насекомыми в другой реальности, а я, как она утопила его в кислоте, и мы выпьем. Вот тогда, мы и отпустим Томаса Кальверта туда, куда ему суждено. В свет или тьму, в ад или рай, наверное, есть чистилище для таких, как он, усталых профессионалов, которые просто делают свое дело несмотря ни на что, не жалея ни себя, ни других. А пока-пока мне было не по себе. Стоять вот тут и слушать казенные фразы от Александрии, которая на самом деле не знала про Томаса Кальверта ничего. Она просто присутствовала тут, потому что ей так же, как и нам, нужно было восстановить политическое реноме в глазах всей страны. Вот, дескать, никакой вражды между протекторатом и администрацией нет. Стоят напротив друг друга большая и королева-администратор, и ничего, в волосы друг другу не вцепились, безобразную сцену на похоронах не устроили, значит все в порядке, не будет большой войны между администрацией и протекторатом. Томас Кальверт был моим командиром, он не из тех людей, которые улыбаются вам навстречу. Он был педант, сухарь никого не подпускал к себе близко, наверное, никто и не знал его таким, какой он был на самом деле. Но после Эллисбурга, в тот самый день, когда все наши подразделения было уничтожено за 20 минут, а он вытащил меня из огня на руках, мне кажется, я увидела, какой он на самом деле. Потому что вертолеты, высланные для эвакуации, смогли добраться к нам только через час. Он сидел рядом со мной, соплячкой в звании младшего сержанта и следил за тем, чтобы я не потеряла сознание. Он всегда делал все как положено, по инструкции. Но в тот день он нарушил все инструкции, потому что пытался спасти всех. В результате, не смог спасти почти никого. После того случая он уволился их из КП, потому что не считал себя вправе больше служить. Но на мой взгляд, нам в СКП очень не хватает таких командиров. Директор Питгат тоже делает шаг вперед и снимает с лацкана пиджака значок с орлом, раскинувшим крылья в стороны и держащим в лапах пучок молний. Значок спецподразделения СКП. Кладет его на полированную крышку гроба и с размаху вбивает его в дерево. «Покойся с миром, Томас, я тебя не забуду, мы тебя не забудем», — говорит она и опускает голову, делает шаг назад. Сплетница молчит, но по ее плечам и наклону головы я вижу, что ей неуютно тут. «Сейчас мы просто дождемся конца церемонии и поедем отсюда. С точки зрения СКП и протектората мы и знать не должны были Томаса Кальверта, ветерана специального подразделения СКП в отставке, гражданского консультанта на аутсорсинге. Так что Лиза права, это мероприятие всего лишь фарс, на котором выступают люди, которые не знали его толком, кроме, разве что директора Питгат, которая оказывается с ним вместе служила, под его командованием, и они вдвоем остались в живых после Эллисбурга. Эта женщина точно могла сказать, что уж она-то его знала, и птичка, значок элитного спецподразделения, вбитый кулаком в полированное дерево, был тому доказательством. Из наших рядов вдруг выходит девушка в строгом черном костюме и с черными очками наполовину лица. Она молча снимает с лацкана своего пиджака значок, кладет его на крышку гроба с нашей стороны и вбивает одним ударом кулака. Также молча, делает шаг назад. Я смотрю на значок, который оставила Джейн. Это трезубец Дивгру. На море, на суше и в воздухе. Я думала, что наши просто промолчат, просто постоят рядом, но... Джейн всегда была немного бунтаркой, и она давно уже переросла лейтенантскую должность, если честно. Сейчас она возглавляет наш Тхинктанг. Высокий и широкоплечий мужчина в черном костюме, возвышающийся над всеми как гигант, делает шаг вперед. Дмитрий, командир того, что сейчас называется ополчением Брактон-Бей, а на улицах их зовут просто люди из администрации. Бывшие наемники, ветераны спецподразделений, близкие по духу специалисты, операторы не ниже пятого тира. Он молча снимает значок и также молча прижимает его к крышке гроба. Просто прижимает, но дерево трещит под его натиском. Когда он убирает руку, то на потрескавшейся полированной поверхности остается значок с изображением земного шара и черной летучей мышью, распростершей свои крылья над ним. Значок спецподразделения Красной Армии, так называемого спецназа. Из наших рядов продолжали выходить люди. Они снимали значки своих подразделений и вбивали их в крышку гроба ударом кулака, один за одним. Крышка гроба чуть вздрагивала каждый раз, когда очередной значок Дивгру или спецотряда СКП вгонялся в дерево ударом, коротким, скупым ударом кулака. Тум, тум, тум. Почему-то эта незамысловатая церемония прощания тронула меня до глубины сердца. Я подумала о том, что, если бы я умерла, и сейчас лежала бы в этом гробу, я бы хотела, чтобы на моих похоронах сказали слово не только те, кто знал меня формально, как администратора или как одноклассницу, а те, кто знал меня по-настоящему. Сказать слово, с другой стороны, это наверняка раскроет, что Томас Кальверт был вывертом. Но ведь котел и так все знают. Пока я колебалась, шаг вперед сделала сплетница. Хотя, сегодня она... как и я была в простом черном костюме и с черными же очками. Томас Кальверт был скотиной, сказала она, и в воздухе повисло напряженное молчание. Так бывает, когда кто-то скажет что-то неуместное и все начинают делать вид, что им показалось. Краем глаза я увидела, как подобрался оружейник, который даже на похороны пришел в своих доспехах. Вообще местный протекторат, все были в костюмах, это с нашей стороны экипы, и все остальные были одеты подчеркнуто по-граждански. Черные костюмы и черные очки. Я ненавидела Томаса Кальверта, продолжила Лиза, и было за что. Того, что между нами было, я не пожелаю никому, ни лучшему другу, ни худшему врагу. Слишком много между нами оказалось личного, и я мне всегда казалось, что этот ублюдок, бессмертный, он изворачивался из любой ситуации и всегда становился на ноги. Он был совершенно безжалостен ко всем вокруг, безжалостен и жесток. Он был циничным математиком, для которого ценность человеческой жизни была лишь цифрами на экране калькулятора. Единственное, что может хоть немного сказать что-то в его пользу, он был также безжалостен и в отношении себя. И я никогда не прощу ему того, что он со мной сделал. Она кладет руку на крышку гроба, которая уже испещрена трещинами от вколоченных в нее значков. Некоторое время молчит. «Томас Кальверт», — повышает она голос, — «ты все еще должен мне. Слышишь, старый мошенник, ты мне должен». Она замолкает так, словно ждет ответа из-под гробовой крышки, словно прислушивается. «Нет», — качает она головой. Он снова смог извернуться. Ушел, так и не выплатив по долгам. Но она поднимает свой взгляд и смотрит прямо в лицо Александрии. «Тогда я стребую его долги с тех, кто несет ответственность за его смерть. Слышите? До последнего пенни. С процентами. Вы будете мне должны». Снова над кладбищем повисает тишина. Директор Питгот смотрит на сплетницу так, словно бы она наконец поняла что-то важное. Александрия прищуривает глаза и складывает руки на груди. «Что же до тебя, старый плут?» Сплетница снимает значок с лацкана своего пиджака, того самого золотого паучка в короне на фоне черной паутины. Снимает и вколачивает его в крышку гроба одним ударом кулака. «Спи спокойно, я взыщу все твои долги». Глава 118. Глава 118. Тишина в конференц-комнате здания СКП была физически ощутима, она нависала над нами снежным комом, ее можно было нарезать пластами и паковать в ящики. И это была тяжелая тишина. Я специально держала паузу, давая противной стороне осознать всю глубину той пропасти, над которой они оказались. И да, местом проведения переговоров я не случайно назначила эту самую комнату. Именно в ней оружейник пытался поймать меня в ловушку. Именно тут на меня сверху упала металлическая сеть под высоким напряжением. Впоследствии, когда мои люди захватили здание СКП, выяснилось, что эта комната – одна большая ловушка. Металлические сети под напряжением, раструбы, выбрасывающие быстро застывающую пену, дротики с транквилизаторами и, конечно, несколько комнат сразу за односторонним стеклом. В этих комнатах могло находиться подкрепление, снайперы или кипы с особыми способностями. Та же сонная лилия, например. Комнаты были герметично запечатаны, ни одно насекомое не могло туда проникнуть. Даже поверхностного взгляда хватило, чтобы понять, нападение в СКП не было случайностью, следствием горячего темперамента Большой А, это была продуманная акция, засада. Что именно собирались сделать со мной, учитывая ценность способностей панацеи для протектората? Держать меня в сонной коме все время, усыпить, засунуть в стазис капсулу и все? Сомневаюсь. Сплетница считает, что у котла есть возможность каким-то образом контролировать кипов, попавших им в руки. Но для установления этого контроля им нужно, чтобы кип именно попал им в руки, неспособный к сопротивлению и неподвижный. Как именно котел собирался контролировать меня? Был ли это какой-то девайс, который устанавливался в мозг, или же программа внушения, гипноз или что-то более экзотическое, она не знала. Но она совершенно точно знала, что такие вот намерения у них были. Причем именно у котла, а не у протектората. Сегодня я вела переговоры с СКП и протекторатом, не забывая о том, что Александрия одновременно является представителем котла. И потому я держала паузу, давая второй стороне понять всю глубину той пропасти, на краю которой они стоят. В свою очередь, сплетница, конечно же, не удержалась от шпильки, и в комнате для конференции и брифингов не было мебели. Совсем. Просто голые стены, пол и потолок. Разбитое окно, через которое дул прохладный ветер с залива. Окно разбила Александрия, когда вылетела вслед за мной в тот раз. Мебель же эти люди слишком привыкли вести переговоры, сидя в удобных креслах за столами. Любые переговоры для них были привычным делом, которые они ведут в привычной среде. Но сплетница не собиралась прощать котел и оставалась сплетницей, той, которая обожает указывать людям на свое превосходство. «Мелочей не бывает, тей-тей», — так говорила она, заправляя за ухо выбившуюся прядь золотых волос, «мелочей не бывает. Они должны понять, что все вокруг находятся под твоим контролем и что они сидят, стоят и дышат, только потому что ты это им позволяешь, и только до той поры, пока ты это позволяешь». Так что, когда Ребекка Коста Браун и легенда, вместе с седовласым мужчиной и незнакомой мне девушкой в строгом офисном костюме вошли в помещение, они недоуменно переглянулись. Большая пустая комната, голые стены и разбитое окно. Посредине комнаты стою я, сложив руки на груди. Я молчу, глядя на них. Справа от меня стоит сплетница, сегодня, в черном, траурном костюме и с черной маской домино на лице. Нужно отдать должное вошедшим. Недоумение не продлилось долго. Они приняли правила игры. Вперед шагнул мужчина и откашлялся. «Я, директор ТАК», — представился он. «Это Ребекка Коста Браун. Мы будем вести переговоры с администрацией от лица СКП. Присутствующие тут же легенда и мисс Манипенни являются представителями протектората». Он делает паузу, давая мне время. «Время мне не нужно». Неловкая пауза затягивается, и он снова откашливается. Открывает было рот, но сплетница не дает ему начать, перебивая на вздохе. «Я, сплетница», — говорит она, — «рядом со мной королева-администратор. Мы будем вести переговоры от лица администрации Брактон-Бей». С этими словами она отступает назад и преспокойно садится прямо на воздух. Из пола тут же вырастает кресло, в которое она и опускается. Так, как будто делала это уже тысячу раз и привыкла, что где бы она ни захотела сесть, тут же появляется кресло. Я делаю приглашающий жест и сажусь сама. Мое кресло также вырастает из пола, потому что это только, кажется, что в комнате нет ничего кроме стен, пола, потолка и разбитого окна. На самом деле это скорее комнаты нет, а есть конгломерат моих наноботов. В этой комнате все подчиняются моим командам. Нету мебели, не беда. За спинами у представителей СКП и протектората, прямо из пола вырастают кресла. На какое-то время в комнате опять повисает тяжелая тишина. Мы со сплетницей, представители администрации, сидим в удобных креслах, а наши гости все еще стоят, оглядываясь. Они колеблются, и я их понимаю. Обычное кресло не вызывает опаски, но вот такое, на твоих глазах выросшее из пола, все тут же понимают, что это значит. А это значит, что я могу вырастить из пола не только кресло. И тот, кто сядет в такое кресло, рискует тем, что кресло может превратиться во что угодно. Это как голову в пасть зверю положить. С коротким рычанием Ребекка Коста Браун опускается в кресло и закидывает ногу на ногу. После, с некоторым колебанием, садится и директор ТАК. Опускается в кресло и незнакомая мне Кейп, которую представили как мисс Манипенни. И только легенда остается висеть в воздухе, сложив руки на груди. Перед сидящими тут же возникает стол. Я откидываюсь в кресле и кладу руки на столешницу, переплетая пальцы. Небольшим штришком на столе передо мной возникает несколько листов чистой бумаги и карандаши. На самом деле ни бумага, ни карандаши не являются бумагой и карандашами. Я не могу их взять со стола или написать карандашом. Это все еще мой рой наноботов, но уж пыль в глаза пускать сплетница обожает. На самом деле настоящие переговоры у нас будут чуть позже, когда СКП и протекторат уберутся отсюда, а Ребекка Коста Браун, она же Александрия, останется. Потому что я и сплетница хотим разговаривать именно с котлом. У меня и у сплетницы немалый счет к котлу, и лучше бы тем, кто за ним стоит, рассчитаться. Потому что времена, когда мы спускали с рук такое, прошли. Прежде чем мы приступим к переговорам, сухо говорит директор ТАК, мы требуем немедленного возврата под юрисдикцию СКП всех зданий и помещений СКП в пределах города, освобождение заложников и... Каких еще заложников? Повышает голос сплетница, перебивая ТАКГа. Вы о чем? Администрация никогда не брала заложников. Персонал СКП, а также все герои протектората в Брактон-Бей удерживаются против их собственной воли. Они взяты под стражу в связи с превышением полномочий для обеспечения собственной безопасности. Пожимает плечами сплетница. Давайте все же следовать точности в своих формулировках. Удержание людей беззаконных на то оснований, преступными группировками, это называется взять заложников. Парирует ТАК. Если вы хотите не переговоров по освобождению заложников, Сперва отпустите их. Администрация является законно созданным объединением неравнодушных граждан нашего города. Действия администрации также являются совершенно законными. В здании СКП произошло нападение на представителей администрации, нападение совершено сотрудниками СКП и героями протектората, Александрией, оружейником, мисс ополчения и другими. Если данные сотрудники и герои действовали по собственной инициативе, это значит, что они превысили свои полномочия. В этом случае я рада сообщить вам, что преступники задержаны отрядом местной гражданской самообороны и будут переданы представителям власти, как только мы закончим наши с вами переговоры и убедимся в ваших полномочиях. Однако, сплетница поднимает палец вверх. Если же выяснится, что указанные сотрудники исполняли прямой приказ, это значит, что между нами и вами объявлена война. Она обвела взглядом всех присутствующих и усмехнулась своей привычной, издевательской ухмылкой. «Пожалуйста, развейте мои сомнения», — сказала она, складывая руки на груди и откидываясь назад в своем кресле. «Скажите мне, эти люди действовали по вашему приказу, или это была самодеятельность?» СКП не обязана отчитываться за свои действия перед кучкой бандитов с большой дороги, узурпирующих власть. Вспыхивает директор ТАКТ. Немедленно освободите заложников и подготовьте здание к передаче законным владельцам. Имейте в виду, что за ущерб и пропажу имущества вам придется ответить лично. Директор ТАКТ. Сплетница улыбнулась. Такая ее улыбка не предвещала ничего хорошего. Она решила обратить персональное внимание на этого ТАКТа. У вас есть единственный шанс хоть немного сгладить последствия ваших действий, следовать моим требованиям. И сразу после выдачи заложников и передачи зданий вам следует распустить незаконное вооруженное формирование под названием администрация. СКП гарантирует, что все, кто сложит оружие и сдастся без сопротивления, получат снисхождение и могут рассчитывать на амнистию. Но только те, кто сдадутся немедленно. Мисс Хеберт и мисс Уилборн, с учетом ваших уникальных способностей СКП может пойти навстречу и ходатайствовать перед судом об отбытии вашего наказания не в клетке, а на службе у СКП, в составе протектората, но под присмотром и с соответствующими ограничениями. В противном случае, вам всем грозит либо клетка, либо ордер на убийство. Директор ТАКТ наклоняется вперед и сверлит ее взглядом. Он – типичный плохой полицейский, несгибаемый, твердый, готовый умереть за свои убеждения, солдат до мозга костей. Что интересно, он человек, никаких способностей, обычный человек. Он не может не осознавать, что мне достаточно только захотеть и он умрет. Но он не боится. Более того, он как будто сам нарывается. «Сделайте мне больно, покажите всему свету, какие вы все монстры, подтвердите мою правоту. Он хочет стать сакральной жертвой, ценой своей жизни доказать что-то, он же уже взрослый, более того, один из высокопоставленных чиновников СКП. Неужели он всерьез считает, что смерть одного человека, пусть даже такого как он, в состоянии повлиять на расклад сил? Котел убил Выверта, я могу убить Тагга, так вот в чем дело. Его используют вслепую. Александрия специально подставляет его под горячую руку, чтобы я сорвалась и грохнула его прямо тут. И сразу же после этого мы квиты. Око за око. Ну уж нет, такого удовольствия я котлу не доставлю. Однако и терпеть такое вот перевожу взгляд на сплетницу. Она кивает мне, едва-едва. Что же у нее есть план? У нее всегда есть план. Лично я бы уже сорвалась, встала бы и разнесла гамбит к черту. В таком случае я полагаю, что нам придется подождать, пока сюда не прибудет мистер МакКаллистер. Кивает головой сплетница и встает. Переговоры окончены. Что? Но кто такой этот МакКаллистер? Мой адвокат. Неплохой, кстати, адвокат. Дорогой, зараза. Но стоит каждого пенса. Отвечает сплетница. Что же, было приятно поговорить. Идем, Тейлор. Секундочку. Прерывает ее легенда. Что вы делаете? Директор так ясно дал понять, что с его точки зрения мы преступники, охотно поясняет сплетница. А с преступниками какие могут быть переговоры? Только о выдаче заложников. Так как заложников мы не держим, то она бросает быстрый взгляд на часы. Сотрудники СКП были свободны с самого начала, а героев протектората мы передадим в мэрию города. Что же до вас, то я так полагаю, для нашего с вами общения теперь нужны два фактора. Первый – это наличие адвоката. И второй – какой же именно? Вам нужно нас задержать, силой, надеть наручники. Тогда, вы вынудите нас говорить с позиции арестованных преступников. До тех пор, она пожимает плечами, мы не собираемся терпеть такое отношение, Тейлор, согласна, киваю я, вставая, какой смысл в переговорах, если вы с самого начала ведете себя так, будто это мы вам что-то должны, не будем забывать, что эта Александрия напала на меня в этой самой комнате, и я до сих пор не услышала ничего похожего на извинения от СКП и протектората, хотите войны, будет вам война. Постойте, раскидывает руки в стороны девушка в офисном костюме и с маской домино на лице, мисс Манипенни, так ее зовут, кажется, интересный псевдоним, я пожалуйста, она поворачивает лицо к Ребекке Коста Браун, они этого здания больше нет, что, хмурится Ребекка, а чем ты, Манипенни, это здание, его больше нет, все, из чего состоит пол, стены и потолок, это ее создание, она кивает на меня, если она захочет, оно превратится в пыль, больше нет здания СКПИ, она бледнеет, глядя на меня, больше нет города Брактон-Бей, этот город, это все, она, что, Ребекка бросает на меня непонимающий взгляд, но как это возможно вообще, а она у вас хороша, вздыхаю я, изучая незнакомую девушку, Манипенни, и откуда ты все знаешь, администратор, отвечая на вопрос, это так, ты уничтожила целый город, я предпочитаю слово, воссоздала, хм. Я поворачиваюсь к сплетнице, чего и стоило ожидать от СКП, все такие умники на высоте, да она читер, машет рукой моя подруга, просто сила ей в голову ответы вкладывает и все, тоже мне, тем не менее, я с уважением смотрю на Манипенни, я хотела придержать это как козырь, но раз уж, я взмахиваю рукой и все верхние этажи над нами, растворяются в дымке, мы находимся на открытой площадке, как на ладони великана, директор так хватается за кресло, Манипенни, вздрагивает, легенда, поджимает губы, и только Ребекка Коста Браун остается недвижима, лишь зрачки чуть сужаются, машины фон Неймана, говорю я, чистая теория, но теория страшная, обычная прогрессия воспроизводства, за единицу времени, скажем за минуту, одна машина создает другую, вторая минута, их уже четверо, затем, 8, 16, 32, 64, 128, и так далее. Через какое-то время счет идет на миллиарды, и с каждой минуты их количество удваивается. Радиус моей способности растет вместе с ними, ведь они одновременно являются и ретрансляторами. Я не могу сказать, что Брактон-Бей – это я, но достаточно скоро так и будет. Это, кстати, очень удобно. В течение дня я полностью очищу залив от затонувших кораблей, проведу ремонт всех зданий и буду способна контролировать все группировки кипов на территории города. В моем городе не будет преступности, а все вопросы будут решаться путем переговоров. В крайнем случае, в суде, это все здания, лифты, лестницы, комнаты, это все, состоит из твоих ботов, переспрашивает легенда. По большей части так и есть. Я оставила несущий каркас здания, но могла бы обойтись и без него. Мои боты укреплены, их связь между друг другом, на уровне молекулярной связи. Я все еще работаю над улучшением технологии. Мне показалось, что начать создание СКП будет хорошим началом. Это получается, что у СКП больше нет здания в Брактон-Бей. Бледный директор так встает со своего места. Почему же? Я верну вам это здание, как и договаривались. Отвечаю я. Он и я, все присутствующие в комнате, понимают, что такая вот передача здания означает. В любой момент я могу изменить свое мнение насчет необходимости сотрудничать с СКП и тогда здание пропадет. Мгновенно, я улыбаюсь, и в воздухе прозрачном, свершив свой труд, рассеялись они. Нараспев декламирует Лиза, подняв руку и играя с висящей перед ней сферой, которая послушно меняет свою форму и цвет. Итак, подобно призракам без плоти, когда-нибудь исчезнут словно дым и тучами увенчанные горы и горделивые дворцы, и храмы и даже весь ада, весь шар земной, ну что ты преувеличиваешь, Лиза, мягко упрекаю ее я, весь шар земной будет покрыт моим роем только через год, хотя это страна, чего ты добиваешься, администратор, встает со своего кресла Ребекка Коста Браун, к чему эта дешевая демонстрация твоих сил, к тому, что этих самых сил у меня достаточно, отвечаю я, и я не позволю разговаривать со мной менторским тоном. Давайте расставим все точки над «и». Это вы пришли ко мне. Я могу обойтись и без вас. Хотите переговоров? Будем вести переговоры. Но как равные с равными. Для начала я бы хотела услышать официальные извинения за попытку захвата в здании СКП. Для начала. «Послушайте, мисс», — мягко говорит легенда, — «я уверен, что мы можем забыть это недоразумение и... Я искренне уважаю вас, легенда. Вы — мой кумир на протяжении стольких лет. Перебиваю я его, и я верю в то, что ваши намерения самые благие. Однако это не вы напали на меня, и не вы принимали это решение. Я требую принесения официальных извинений от Александрии, оружейника и директора Питгот. Ах, да и от присутствующего тут директора Тадга. А директор так тут при чем? Притом, таковы мои требования, и если мы не начнем с них, то никаких переговоров у нас не будет. Кстати, я поворачиваю голову к Ребекке. Воскресить героя вполне возможно, он находился в стазисе все это время, и его короны не угасли. Что? Глаза у Ребекки вспыхивают. Это правда, но зачем мне это делать, если протекторат будет моим врагом, к чему мне множить количество своих врагов? Вы и так довольно опасны, кроме того, я и так пошла вам навстречу, восстановив Александрию. И что же в ответ? Вы угрожаете мне, Лиза, мы уходим, я создаю верхние этажи над нами, мы снова находимся в комнате с голыми стенами и разбитым окном, вот только теперь все присутствующие знают, что никакой комнаты нет, есть только моя воля и Рой, которые поддерживают иллюзию комнаты. Я поворачиваюсь к выходу, уверенная, что меня сейчас окликнут. Администратор. Так и есть. Ребекка Коста Браун в своей гражданской ипостаси и Александрия в геройской мантии. Она не выдерживает. Директор так, Манипенни, вон, командует она. Нам нужно поговорить с администратором наедине. Ну, наконец, складывает руки на груди сплетница. Настоящие переговоры только что начались. Глава 119. Глава 119. В комнате для брифингов и конференций остаются легенда и Ребекка Коста Браун, она же Александрия. В конце концов, когда мы остались с ними наедине, можно не делать вид, что мы об этом не знаем. Плохие новости. Это означает, что легенда тоже является составляющим звеном всей этой конспирации, как минимум в курсе дел котла. Хорошие новости, что же, легенда всегда мне нравился, у этого парачеловека с моральным компасом все в порядке. Так что я надеюсь на то, что его присутствие позволит нам сгладить неловкую ситуацию с Александрией. Конечно же, может быть, что образ, который он играет на публику, просто образ, и что на самом деле он сам Макиавелли во плоти. Однако в случае с Большой Овсе оказалось ровно таким, каким и было. Все знали, что Александрия обожает давить силой, что она уверена в себе и не собирается вести переговоры с террористами. Сплетница говорит, что Большая на самом деле умник высокой категории, просто как правило у нее нет желания и лишнего времени напрягать свои мозги, когда можно все решить простым пинком. И я ее понимаю. Я и сама такая же. Мамасита считает, что все кипы немного ненормальные. То есть, конечно же, они ненормальные, у них есть способности, но у них всех есть что-то общее, что отличает их от нормальных людей. И это желание применять свои возможности. Когда-то я и сплетница считали, что пара людей просто тянет к конфликту. Однако это не вязалось, например, с тем же Бласта или Аккордом в Бастоне. И было немало кипов с так называемыми небоевыми способностями, которые вовсе не рвались в схватку с превосходящими силами противника. Достаточно было создать собственный аналитический центр, копию правительственного Тхинктанг, только состоящий из обычных людей, и поставить перед ними задачу, что же общего в поведении всех кипов. И тут же Мамасита со своим питомником юных гениев выдала идею, что кипам просто до зуда в ладошках хочется использовать свои способности. При этом они обратили внимание на определенный паттерн в применении способностей, противоречащий здравому смыслу. Так, если обычный человек находит самый простой и эффективный способ справиться с задачей, неважно какой, то он останавливается и совершенствует этот способ. В то время как кипов все время тянет сделать что-то по-другому, они слишком часто меняют тактику и способ применения своих способностей, слишком часто для того, чтобы это можно было объяснить рациональным мышлением. Порой необходимости менять паттерн применения способностей не было, однако кипы все равно меняли его, как будто главная задача была не просто в применении своих способностей, но в том, чтобы применить их различными способами, под разными углами, неожиданно, творчески.